Алкоголь. Пьянство и огромные расходы на спиртные напитки составляли одно из величайших зол городской жизни Великобритании, одну из главных причин преступлений и разрушений семей, особенно с тех пор, как джин в значительной степени занял место пива. В XVIII веке джин был очень популярным в Англии после того, как правительство организовало рынок для низкокачественной пшеницы, которая не подходила для пивоварения, и разрешило производство нелицензированного джина, одновременно введя большие пошлины на импортные спиртные напитки. К 1740 году объем производства джина в 6 раз превышал объем производства пива, а из-за дешевизны джин стал чрезвычайно популярным у бедноты. Пиво при этом имело репутацию здорового напитка, в то время его действительно было пить безопаснее, нежели грязную воду. К началу XIX века джиновая лихорадка немного улеглась, но джиновые дворцы, так назывались в то время питейные заведения, продолжали заманивать горожан рекламными объявлениями, которые подсвечивались газовыми фонарями. Объявления приглашали попробовать единственный настоящий бренди или прославленную настойку лекарственный джин, горячо рекомендуемый врачами. Красиво выведенные буквы расписывали такие достоинства напитков, как «наповал», «в самый раз», «для смесей» и «подлинный забористый». Однако наружный лоск обычно обманывал. Внутренность этих дворцов была унылой. В заведении, как правило, имелась длинная стойка из темного дерева, за которой располагались бочки, выкрашенные в зеленый и золотой цвета. Посетители сидели на пустых бочонках или стояли на узкой и грязной полосе пола вдоль стойки. Исследователи общества тех времен считали алкоголь непременным спутником всяческой бедности и всяческих невзгод, объясняя это тяжестью городских условий, толкающих мужчин и женщин к пьянству и безжалостным темпом лондонской жизни. Карикатуристы выставляли на показ эту неприглядную сторону английской натуры. Судя по литографиям, простолюдины проводили время в почти что бесконечных драках, распутстве, пьянстве. В XIX веке за год примерно 25 тысяч человек подвергались аресту за пьянство на улицах. В те же времена армией «синих лент» была предпринята первая организованная атака на привычку к пьянству. Сторонники полного воздержания от алкоголя носили на груди синюю ленту, обязуясь этим перед лицом всего мира сдержать свое обещание. Движение борьбы за трезвость не имело большого распространения, так как было слишком фанатичным и называло грехом не только пьянство, но даже умеренное употребление алкоголя. Тогда же, в XIX веке, движение за воздержание от алкоголя стало орудием в борьбе за власть среди либеральных политиков, что лишь способствовало лучшей организации деятельности тех, кто получал выгоду от распространения пьянства. Результатом этого движения стало то, что пивоваренные компании вновь отвоевали рынок спиртных напитков у производителей джина. Одной из достопримечательностей Лондона в XIX веке стали пивоваренные заводы, с которыми рекомендовали знакомиться иностранцам. 12 главных пивоваренных заводов производили 2 бочки пива в год на каждого жителя столицы – мужчину, женщину, ребенка. Путешественники впечатлялись грандиозной деятельностью пивоварен. Один немецкий аристократ в 1827 году писал, что пивоваренный завод Баркли, благодаря своей громадности, имеет вид чуть ли не романтический. Он отметил, что оборудование, движимое паровыми машинами, производит от 12 до 15 тысяч бочек пива в день. 99 более крупных бочек, каждая величиной с дом, стояли в гигантских хранилищах. Для перевозки пива использовались 150 слоноподобных лошадей. Завороженность автора лондонскими масштабами выразилось в его восхищении пивными возможностями города. И только под конец он заметил, что с крыши пивоварни открывается великолепная панорама Лондона. Символическое значение этих предприятий почувствовали не только заграничные путешественники, но и художники. И к началу XIX века возник целый жанр, который лондонские искусствоведы окрестили пивоваренным. В 1872 году вышла книга английского писателя Бланшара Джералда «Лондон. Паломничество» с изображениями француза Гюстава Доре, которого называли величайшим иллюстратором XIX века. На гравюрах Доре, запечатлевших производство пива, рабочие словно бы исполняют обряды некоего пивоваренного культа. Все передано контрастной светотенью, действия маленьких фигур в огромных помещениях освещены прерывистыми бликами. Работники беспрерывно варили и разливали пиво, которое Джералд в своей книге назвал «священным напитком горожан».